по цепи ученической преемственности, как основоположник Гаргамуни является, основоположник ведической астрологии. Он является самым главным специалистом. И вы можете только Гарга Шастру читать и Гарга Сутра. Есть такие Гарга Санхиты, разные описания, как нужно правильно вычислять влияние планет и так далее. И некоторые вайшнавы не знают, поэтому они осторожны. С выводами по поводу того, что человек отклонился, видя, что он очень много дел, и вдруг какое-то отклонение резко произошло. Это, как правило, связано с тем, что Сатурн вошел в дом. И в соответствии с тем, какова карма человека, он в этот такое сильное влияние, такой цикл получает. У одних длится проблемы длятся 12 дней, 7 дней, также 3 дня, 5, 7, 12, 64, 24, 64, год, полтора года и более. То есть Сатурн может очень серьезно улететь.